14. Радуйся, ученик. Я, Аполлон Тюраес, пришел открыть для тебя последние двери смертных, врата в Аид. Иврит Айхалийский резко обернулся. Позади него, за белой блюстрадой террасы, зияла пропасть. Перед ним стоял тот, кто тайно наблюдал за близнецами в Аропской гавани, кто разговаривал с обломками лука во внешнем дворе, когда Геракл покидал негостеприимную Эвбею. Перед ивритом стояли волк и дельфин, лавр и пальма, стрела и кефара, дельфы и дидимы, обещавшие совету семьи в течение полугода следить за свободным Гераклом. Примечание. Перечисленные предметы и места — это священные животные и растения, атрибуты и культовые центры Аполлона. И в беспощадных глазах Аполлона ясно читался приговор. «Мой брат Гермий сказал мне, что ты любишь приносить человеческие жертвы Гераклу», — сухо добавил бог, и сверкающая стрела легла на тетиву лука. «Что ж, внемлите, краниды на Олимпии, павшие в Тартаре. Я, Феб Аполлон, олимпиец, приношу Басилея Эврита, своего ученика, одержимого, в жертву сыну Зевса Гераклу. Да будет так». Огненный луч сорвался с тетивы. Нет, Алкид не видел всего этого. Просто ветер вдруг рассмеялся ему в лицо, запорошив глаза пылью, пахнущей заплесневелой сыростью земляного погреба. Просто безумие почти сорокалетнего Геракла было иным, чем прошлое безумие Алкида из Фиф. Горящий светлым пламенем взгляд гневного бога на миг возник из ничего, заслонив с собой зубчатые башни Теринфа, и еле различимые слова «Я, Феб Аполлон, олимпиец» слились в золотую стрелу, ринувшуюся на Алкида. Ничего не понимая, он попятился, пытаясь схватить руками вспышку смерти, сослепу налетел на что-то мягкое, услышал глухой вскрик и рухнул в бездну, гудящую медным гулом. Тень иврита Айхалийского стояла у перил и смотрела в пропасть, туда, где на камнях жалко скорчилось исковерканное тело Басилея. «Вот, значит, как это бывает», — тихо сказала тень и во второй раз обернулась к богу. «Убирайся, Ваид», — презрительно усмехнулся Аполлон. «Подать навлон для Харона». «Ваид... ты глуп, бог, или поторопился, или и то, и другое сразу. Неужели твой брат Гермий не сказал тебе, что жертвы Гераклу не идут в Аид? Во всяком случае, добровольно». «Да, теперь я вижу, не сказал. Забыл. Иначе ты, зная, что имеешь дело с одержимым, трижды подумал бы, прежде чем принести его в жертву Гераклу». Бог шагнул к тени. «Ты пойдешь туда, куда прикажу я, или ты в состоянии отыскать место, где тебя не достанет рука Аполлона?» «Нет, ты все-таки глуп». Тень повела призрачной ладонью, открывая дромос, и стеклянистые нити его отливали черным. «Хорошо, тогда иди за мной, грозный и торопливый брат Гермия Психопом». Аполлон кинулся к дромосу, где только что исчезла тень одержимого, и отшатнулся. На той стороне были флегры, пожарища, колыбель гигантов. Нет, Алкид не видел этого. Дрожа всем телом, он стоял на краю стены, медленно приходя в себя. Вот сейчас упадет еще одна капля водяной клипсидри, еще одна песчинка в песочных часах. На волосок удлинятся тени, и Алкид опустит взгляд. Он неумолимо приближается, тот миг, когда Геракл увидит разбившегося эфита лучника, увидит изломанный труп у подножия Теринской стены и вспомнит родившийся из безумия звенящий голос. «Я, Феб Аполлон, олимпиец». Завтра вернувшиеся в Теринф и Алай и Фикл узнают, что Геракл, убив во время припадка бывшего учителя, уехал в Дельфы.